Алекс Рудин. Немой. Книга вторая. Охота на нежить. Глава первая. Бой на реке. «Слушай, Чупав, а что там за херня происходит?» Я кивнул на противоположный берег реки. Там ржали и вставали на дыбы лошади, слышались крики и резкие команды. Дружинники выпрыгивали из сёдел, рубили саблями траву, стреляли из луков в воду. В общем, творилась непонятная хрень. Княжеская дружина воевала изо всех сил. Только вот с кем? Чупав усмехнулся. «Леший и лесовицы балуют. Ноги лошадям травой заплетают, чтобы прыти поубавить». Я вспомнил Михея, который в своем саду выращивал живые ловушки. «Бля, он тоже леший, что ли? А Глашка тогда кто? Лесовица?» «Слушай, Чупав, что-то они сильно развоевались. Что там за трава у вас такая?» Чупав озабоченно хмыкнул. «Не иначе Васила еще и своих змей выпустил. У него на дальнем болоте змей в этом году до хрена вывелось. Вот он и решил их в бой пустить». Я представил, как в густой траве мелькают гибкие верткие змеи, и по спине пробежал холодок. «Нахер! Мне на сегодня змей хватило выше головы! Ох, не завидую я княжеской дружине!» Чупав искоса глянул на меня и ухмыльнулся. «Да там одни ужи и медянки, гадюк нет, но в траве попробуй разгляди». «А мост с какого хрена рухнул? Мы утром по нему проезжали, нормальный мост, крепкий, был». «Это водяники опоры подгрызли. Им тоже от людей порой достается. То их в сеть поймают, то острогой ткнут. Вот и отводят душу». «Они же княжеских дружинников сожрут. А нам, как ни крути, потом жить вместе, в одном княжестве». Чупав внимательно посмотрел на меня. «Соображаешь, кот, не сожрут. Притопят маленько и отпустят. Но на этот берег перейти не дадут». «А коней?» «Коней сожрут, оголодали на безрыбье, тут уж ни хера не поделаешь». Дружинники на том берегу расступились. Вперед вышел толстый плечистый боярин в шубе с длинными рукавами. Летом в шубе, потница замучает и панат. На солнце поблескивали золотые пуговицы. На левом боку боярина висела сабля в позолоченных ножнах. Боярин посмотрел с обрыва в реку, где кишели толстые буро-зеленые туши. Выразительно сплюнул и подал голос. «Сдавайся, немой! Колдовство не поможет!» – крикнул он. Его сильный густой голос эхом отразился от водной глади. «Схерали!» – заорал я в ответ. «Сами сдавайтесь! Князя позови, убогий!» Сашка с Гришкой весело заржали. Даже Бажен улыбнулся. «Немой, я долго щит держать не смогу!» – предупредил он. «Передышка нужна!» На лбу святоши выступили капли пота. «Бля, с того берега пока не стреляют, но начать могут в любой момент». «Понял, Бажен. Прошка, Чупав, надо бойцов укрыть». Чупав отдал короткую команду, и войско нечисти построилось плотным квадратом вокруг нас. Щиты бойцов по-прежнему были повернуты в сторону вражеского берега. «Сдавайся, немой!» – продолжал орать боярин. «У вас мало войска! Под стрелами долго не простоите! Отойдете от берега, мы переправимся и пиздец вам!» Херася его понесло. Перегрелся, что ли? Хотя, а ведь он прав, сука такая. Княжеские дружинники продолжали стрелять в реку. «Они, бля, всех водяников перебьют!» «Не перебьют», — ухмыльнулся Чупав. «У водяников шкура толстая, в тени отлежаться. Вода нужна, не мой». «Много?» «Да хоть плошка». Я почесал макушку. «Джанибек, в кузнице есть вода?» «Есть», – ответил Джанибек. «Только она гнилая, пить нельзя». «Похеру», – махнул рукой Чупав. Затхлая вонючая вода нашлась в бочонке возле наковальни. Чупав поморщился, снял толстую рукавицу и похлопал ладонью по воде. «Хлюпень, ты жив там?» В воде появилось дробящееся отражение огромной жабьей морды. «Держимся пока», – проквакала морда. «Они, суки, бронебойными бьют!» «Держитесь у дна! Животы не подставляйте! Ща мы им устроим!» Морда согласно квакнула и исчезла. Чупав снова хлопнул по воде ладонью. «Девчули, прием!» «Привет, дядя Чупав!» – раздался из бочонка звонкий девичий голос. В воде отразилась смешливая зеленоглазая девчонка в пестром сарафане. «Ух, бля, какая!» Несколько секунд я всматривался в отражение. Потом понял, что девчонка присела возле лужи, прикрыв коленки подолом сарафана, и смотрит на нас сверху вниз. «Запускайте древесников», – скомандовал Чупав. «Только осторожно, чтоб не помяли никого. Нам с людьми жить еще». «Поняла, дядька Чупав». Девка подскочила и закричала куда-то в сторону. «Марфа! Васила! Дядька Чупав велел пускать древесников!» «Связь отключи, торопыга!» – крикнул Чупав. Потом сам хлопнул ладонью по воде. «Идем, немой, посмотрим». Мы вышли на крыльцо. Я внимательно вгляделся в противоположный берег. Ну и чего? Крики дружинников стали громче. «И пать!» По макушкам деревьев словно прошел ветер. Они задрожали, застонали. Ветки потянулись к бойцам князя. Те отчаянно отбивались саблями, но ветки хватали их и вытаскивали из сёдел. Я изумленно посмотрел на Чупава. «Ни хрена себе вы подготовились!» Чупав довольно ухмыльнулся. «Ну так, всех собрал, кого можно. Леших, болотников, полевиков. С дружиной справимся, но против ополчения не устоим, потому и надо договариваться». «Я гляжу, ты все на кон поставил». Улыбка Чупава исчезла. «И не только я, не мой», — серьезно сказал он. «Все мы, вся здешняя нечисть». Голосистый боярин тем временем растерянно пятился назад от обрыва. Толстый сосновый корень взрыхлил землю прямо перед его красными бархатными сапогами. Не на войну собирался боярин, на победу, потому и надел шубу и бархатные сапоги, расшитые золотом. Я злорадно хмыкнул. Корень хлестнул боярина под коленки, сбил с ног и столкнул вниз. Из воды вынырнула широкая лягушечья пасть. Чавк! Пиздец в шубе, да и золоченой сабли тоже. Стрелять с того берега перестали. Спутанные ветками и корнями княжеские дружинники барахтались, словно мухи в паутине. Растерянно ржали кони, оставшиеся без седаков. И тут я увидел Сытина. Он протолкнулся сквозь вооруженную толпу к берегу, заглянул вниз, знакомо покачал головой и бесстрашно съехал к самой воде, тормозя каблуками. Здоровенный водяник высунул из воды широкую плоскую морду, потянулся к Сытину. Тот спокойно протянул водянику руку. Обнюхав Сытина, водяник что-то квакнул и улегся на воду, подставив спину. Рядом с ним лег еще один, и еще. Сытин шагнул на живой мост и пошел, аккуратно ступая по спинам водяников. Он добрался до нашего берега и вскарабкался на обрыв. Выглядел Сытин, как всегда, не выспавшийся, но веселый. «Ну, здорово, немой! Нихера себе, ты банду сколотил! Привет, Чупав! Бажен, слезь с Потапыча, дай передохнуть старику! Заездил его совсем! Стрелять больше не будут!» «Здорово, Василий Михайлович!» – ухмыляясь, ответил я. «Ипать!» – удивился Сытин. «Заговорил все-таки! Русалки помогли! Я так Потапычу и сказал! Пусти немого к русалкам, должны помочь! У него с девками контакт хороший!» «Бля, заговорщики херовы!» Бажен слез с медведя. Медведь шумно выдохнул и обернулся Потапычем. «Бля!» – сказал Потапыч. «Всю спину отсидел!» Выпрямился и, охнув, схватился за поясницу. «Прости, немой, что не успел к бою со змеей. Не думал, что князь рискнет меня под арест посадить», – серьезно сказал Сытин. «Но видел, как вы с Потапычем ее захерачили. Весело получилось». «Куда уж веселее», – проворчал Потапыч. «Брюхо теперь до осени обрастать будет». «Ничего», – заржал Сытин. «Я тебе еще меда привезу. От него шкура быстрее заживает. Да и девки бритых мужиков больше любят». «Нормально у меня с девками», – отбрил Потапыч. «За собой смотри, Васька. Из-под ареста не мог сбежать, жучара. В жизнь не поверю. Отсыпался там в серебряной клетке». «Мог», – легко согласился Сытин. «А кто бы тогда к вам сейчас переговорщиком пошел?» «Стратег, бля!» «Что я тебе говорил, немой?» – обернулся ко мне Потапыч. «Был план у Васьки. Он без плана даже огурцы в детстве из чужого огорода не пиздил». «А где Глашка?» – спросил я. «Нихера себе, сколько ты терпел, прежде чем спросить?» – снова захохотал Сытин. «Дома она, с Михеем, все в порядке». Я поневоле улыбнулся, в груди потеплело. «Ну как, снял камень с души?» – спросил меня Сытин, разглядывая дымящиеся развалины деревни. Я по привычке молча кивнул и кое-что вспомнил. «Василий Михайлович, тут тезка твой без дома остался». Я показал на растерянного Ваську, который жался поближе к кузнице от вооруженной толпы. «Должен я ему. Зимой дрова у него пиздил, чтобы не замерзнуть». «Должен? Так отдавай и закрой вопрос», – ухмыльнулся Сытин. «Казна-то княжеская у тебя». «Епать, и правда. А ты-то как догадался?» «Чтоб Сытин про деньги не знал. Не бывает такого», – подмигнул мне Потапыч. И этот мысли читает. «Ну, колдуны херовы!» Я запустил руку в сундучок, вытащил оттуда горсть золотых монет и протянул Ваське. «Держи! От князя Всеволода за ущерб!» «Да нахера мне столько?» – обалдел Васька. «Я это в жизнь не пропью!» «Ну что, немой?» – весело улыбнулся Сытин. «Воевать с князем будешь или договариваться?» «А что князь думает?» – спросил я. «Нихера он не думает. Закрылся в карете и сидит. Меня ждет. А карета на деревне висит». «Нормально, чё. Пусть пока княжество осмотрит. Вдруг беспорядок где увидит». «А по делу что скажешь?» Я пожал плечами. «Надо договариваться. Ты же сам говорил, что войну княжество не выдержит. Враги только того и ждут, чтобы мы изнутри грызню начали. Только я теперь князю не верю. После твоего ареста. А княжичу тем более». Я кивнул на княжича, который жадно прислушивался к нашему разговору. Сытин бросил косой взгляд на наследника престола. «Так-то я тоже, но есть способ. Сварить в кипятке». «Бля, не мой, откуда ты этого набрался?» – возмутился Сытин. «А чего?» – удивился один из бойцов Купава. «Щавеля добавить, и за милую душу пойдет». «Ну и компания», – покачал головой Сытин. «А ты поживи на болоте», – возразил боец. «Еще не то сожрешь». «Ладно, кулинары, отдыхайте пока. Навоевались за сегодня, а я обратно к князю пойду. Есть у меня план, как вас с ним помирить». «Что за план?» – поинтересовался я. «Нормальный план. Немой, ты мне не веришь, что ли?» «Ну, так», – искоса посмотрел я. «В смысле?» – охренел Сытин. «А если князь тебя опять под арест посадит?» Из ушей Сытина пошел пар, в прямом смысле. «Все-таки колдун – это охеренно, а колдун, которого подъепали, вообще на 5+. «Василий Михайлович, ты скажи князю, пусть отпускает дружину в Старгород, а сам приезжает к Потапычу за казной и наследником. Там и договоримся». «А почему ко мне?» – проворчал Потапыч. «У меня дом отдыха, что ли?» «А куда еще?» – резонно возразил я. «Не поедет князь», – покачал головой Сытин. «Побоится». «Кого? Своих подданных? Какой же он тогда князь?» «Ну ты и обнаглел, немой. Так и передать?» «Ну да». Сытин задумчиво почесал подбородок. «Хм, может, ты и прав. У тебя зеркальце с собой? Жди, я сообщу».